а кругом венки и цветы, и атласные ленты. На лентах надписи красивыми буквами: «Незабвенному товарищу от пятиклассников пятой гимназии», «Безвременно погибшему брату», «Лучшему другу от Риты Вадзинской». Я лежу в гробу с замученным лицом, и все любовно глядят на меня. «Отчего он умер?» — спрашивает Марусю мадам Шершеневич. «Ах!» — отвечает она. «Он был такой гордый, такой благородный, а мы были абсолютно несправедливы к нему». И она прижимает к глазам мокрый от слез платок. Только теперь ей становится ясно, какой у нее был замечательный брат. Сзади всех, сгорбившись и приподняв воротники, точно воры, стоят Шестиглазый и Прошка. Носы у них разбухли от слез, щеки стали серыми, как глина, волосы всклокочены, губы дрожат. «Они виноваты в его смерти!» — грозно кричит, заикаясь, Тимоша. Все с негодованием смотрят на них. Они горбятся еще сильнее и глядят из-под лобья. Глаза у них виновато испуганные, как у нашкодившей собаки, которую собираются бить. «И я повинен в его гибели!» — говорит с тоскою поп Милетий, вырывая у себя из бороды целый клок. «Но кто это хнычет над моим изголовьем?» «Зюзя Козельский! Слезы льются ко мне в гроб и обильно поливают мои мертвые щеки. Меня, — всхлипывает он, — подучил Валька Тюнтин, а свалили все на него, на покойного, а он ни в чем не виноват». Зрелище собственной смерти доставляет мне большое удовольствие, и я мало-помалу успокаиваюсь. «Еще не все потеряно, — говорю я себе. Я пойду к Зюзе и к Тюнтину. Пусть они сейчас же заявят бургмейстеру, что меня исключили неправильно, что во всем виноваты они. Бургмейстер ошибается. Бургмейстер не знает. Бургмейстеру кажется, что на всю гимназию я самый большой негодяй. Но негодяи они, а не я. И нужно вывести их на чистую воду. Вот это будет здорово, — говорю я себе». Слезы мои мигом высыхают. «Вот это будет здорово, честное слово!» Я вскакиваю и начинаю шагать в темноте. Погреб заканчивается длинной пещерой, ведущей неизвестно куда. Пещера утеяна осколками угля, которые тускло блестят под ногами. Как только бургмейстер узнает, что ему нужно гневаться не на меня, а на Тюнтина, он пошлет ко мне красноносого Прошку, и Прошка, пьяненький, придет ко мне и скажет: «Возвращайтесь, милорд, в гимназию, и позвольте мне на минуточку вашу фуражечку», и вденет в нее новый гимназический герб. Мне становится так весело, будто все это произошло на самом деле. Я поднимаю с пола осколки угля и со всего размаху бросаю их в пещеру один за другим. Там что-то звякает, не то стекло, не то жесть. Где-то сзади, за ящиками, фыркает еж. Да, я пойду к Тюнтину, к Зюзе Козельскому. Я уговорю их сказать Шестиглазому правду, и тогда я снова гимназист. Приду и сяду на свою скамью рядом с Зуевым и буду учиться как черт. Они согласятся, еще бы, ведь не захотят же они, чтобы я пропадал из-за них. Это будет чудесно, и мама ничего не узнает, и голова у нее не будет болеть. Я скажу ей как-нибудь утром за завтраком, месяца через два, уже во время каникул. Знаешь, мама, меня по ошибке хотели исключить из гимназии, но теперь эта ошибка исправлена. Я тогда не говорил тебе об этом, чтобы ты не волновалась понапрасну. Сердце мое прыгает от радости. Я бросаю в пещеру целые пригоршни осколков угля. Через минуту я выбегаю из погреба и по дороге к воротам, что есть силы, ударяю двумя каблуками по железному листу нашей ямы. Лист звенит на весь двор. «Куда ты?» — кричит Маруся.